Глава вторая. Однообразие белого савана, накрывшего Оренбург, нарушали рваные раны расщелин, на дне которых бурлил адский котел природной катастрофы. Над искрящейся равниной поднимались столбы пара, несущие с собой химический запах происходящих под землей процессов. Природа держала людей в тонусе, пугая продолжающимися процессами сейсмической активности. Края расщелины, в которую провалился торговый центр, обваливались регулярно. Больше никто не решался подходить к ней близко. Земля вокруг расщелины становилась вязкой и теплой, несмотря на морозы, будто тепло из недр поднималось вверх. В тихую погоду было слышно, как со дна доносятся булькающие звуки, похожие на кипение огромного котла. После обрушения стен на некоторое время наступала тишина. Видимо, земля накрывала собой выходящий на поверхность кипяток. Затем бульканье и парение возвращались. Периодически случались легкие сейсмические толчки, способствующие усилению процессов на дне расщелины. К весне соседство с ней начало казаться небезопасным. К тому же с маяка, который находился выше, потекли бурные потоки грязной воды. Ангар встал у них на пути. Ни о каком переселении во время половодья речи не шло, но стоило признать, что расположение убежища оказалось не очень удачным. На пути потоков мужики устроили рыбалку, вылавливая плывущих крыс. Грызуны, пережив катастрофу, принялись размножаться в геометрической прогрессии. С одной стороны, их боялись, ожидая подвоха в виде распространения какой-нибудь заразы, но с другой, пережить зиму, полностью парализовавшую передвижение, удалось только благодаря их мясу. Квазимода, как основной специалист в лагере по ловле крыс, превратился в неприлично упитанного пса. Кто-то из лагеря даже предложил одомашнить их, превратив в первое домашнее животное после катастрофы. Предложение не поддержали по причине того, что кормить грызунов никто не собирался. Крысы справлялись с поиском корма гораздо лучше людей, поэтому поймать их стоило меньше усилий, чем содержать. Вешние потоки прятали под собой развалины города, подмывали под ними землю, затягивали грязью. Обширные районы заболотились, превратившись в непроходимые участки. В таких условиях конкуренция между человеческими группами сошла на нет. Проживая в нескольких километрах друг от друга, они оставались изолированными. Подобная изоляция способствовала тому, что каждая человеческая община искала пути обеспечения всем необходимым без агрессивных планов по отношению к соседям. Денис, несмотря на юный возраст, считался в лагере одним из самых авторитетных людей. За его спиной часто вспоминали про убийство Шурика, рассказывая о нем новеньким, чтобы те прониклись жизненным опытом паренька. Денис знал об этом, но все равно оставался тем человеком, которым был и до катастрофы. Его самого больше заботила беременность Алены, подходящая к завершающей стадии, а также дела лагеря, по большей части разведывание проходимых маршрутов. Весеннее половодье сильно изменило ландшафт. Артем и Федор, друзья и постоянные спутники Дениса по вылазкам, готовились к новому выходу. Судя по количеству собирающейся в окрестностях убежища воды, она могла не просохнуть даже в течение лета. Идея переноса лагеря витала в воздухе, и однажды Денис озвучил ее братьям. Идти собирались на маяк, как самое возвышенное место в округе. Там тоже находились предприятия, после которых могли остаться подходящие помещения. Денис не расставался с СКС. Он вышел от Игоря и по-партизански закинул карабин за спину. Артем и Федор ждали его, нетерпеливо перетаптываясь на месте. «Мужики, берем лодку, веревки и отправляемся», — сообщил он. «А Квазимоду?» — поинтересовался Артем. «Квазимода останется. Мы за день можем не обернуться. Лагерь ночью без него останется неохраняемым». Уродливый, но милый пес внимательно слушал, виляя хвостом. Он будто понял, что никуда не идет, нашел тень и улегся в ней клубком. «А если на маяке люди Дамира?» «Квазимода предупредил бы нас заранее», — аргумент Артема звучал убедительно. лагерь важнее», — отрезал Денис, думая в этот момент только про беременную Алену, Веронику и мать. «Ладно, раз важнее, то пусть остается», — нехотя согласился Артем. «Будет повод найти еще одну псинку. Или внимательнее смотреть по сторонам». Реплика Федора прозвучала намного прагматичнее. Лодка, которую брали с собой, была сделана из листов оцинкованного железа. Их вырезали, выгнули, склепали, придав нужную форму, усилили ребрами жесткости, просмолили битумом снаружи, избавив от протечек. Получилось корыто, вполне пригодное для перевозки 5 человек. Лодка была тяжела для переноски, и до воды ее катили на платформе с колесами, сделанной из частей садовых тачек. Братья впряглись в вожи спереди, а Денис пошел сзади, подталкивая лодку. Колеса периодически проваливались в жидкую грязь. Никто из троицы не возмущался этому. Парни уже свыклись с тем, каким стал новый мир, и принимали его без всякого психологического надрыва. У самой железной дороги началась большая вода. Собирающиеся со всей округи потоки талой и дождевой направлялись к расщелине, в которой покоился целый городской район, называемый Берды. В самый пик весеннего таяния могучие течения были способны вырвать из земли деревья, стены домов и прочее, неся все это в бездну. Успокоившись на ровной местности и ослабев, потоки теряли свои трофеи. Место, где прошлым летом находились покореженные катастрофой железнодорожные пути и вагоны, теперь походило на разрушенную плотину. Горы из панельных стен, поломанных деревьев и остовов машин, скрепленные грязью, торчали островками на темной водной поверхности. Пешком пройти через такой лабиринт даже не возникало мысли. Риск напороться на какой-нибудь штырь из арматуры или провалиться в болотную жижу был чрезвычайно велик. Пропитавшаяся водой земля больше не способна была впитывать, отчего каждый весенний ливень заканчивался шумными потоками, сходящими с горы Маяк. Созданная потоками плотина росла на глазах, затрудняя сход воды в расщелину. Видя, с какой скоростью природа меняет окружающий мир, стоило поскорее позаботиться о переселении, чтобы не очутиться в один прекрасный миг посреди новоиспеченного озера, постепенно подтачивающего края расщелин. Несмотря на нестабильную погоду, перемежающуюся теплыми и холодными днями, испарения грязного водоема уже отдавали болотной вонью. Не хотелось думать о сотнях тысяч несчастных горожан, погребенных под слоем грязи. Отметка прошлого уровня воды, который замеряли 2 дня назад, скрылась под ней. Вода приблизилась еще на несколько метров к лагерю. «Слушайте, сейчас столько дождей идет, сколько я не видел в Оренбурге за всю свою жизнь», — признался Денис. «Да, прям не степная столица, а тропическая во влажный сезон», — согласился Артем и посмотрел на темнеющий горизонт. «Через несколько часов снова ливанет». Сомнений в этом не было никаких. За день случался как минимум 1 ливень, но чаще 2. «Грибы бы в таком климате хорошо росли», — вздохнул Федор, ощутив созданный в воображении вкус жареных грибов на языке. «А ведь где-то в городе наверняка выращивали их в подвалах, и они могли пережить там пекло и дождь из кипятка». Артем потянул за нос лодку, бесстрашно ступив по колено в воду. «Наверняка, но я не знаю где. Надо поспрашивать в лагере, может, кто знает», — согласился Денис. «Я бы не отказался разнообразить наше питание». Лодка заколыхалась на темно-бурой из-за глинистой взвеси воде. Артем упал в нее спиной назад и отряхнул ноги, прежде чем закинуть их внутрь. Денис снял с ног сапоги, ополоснул в воде, чтобы смыть грязь, и бросил в лодку. Федор сделал точно так же. Затем они по очереди забрались внутрь. Лодка для них все равно, что автомобиль в прежние времена для парня. Предмет гордости и обожания. Тащить грязь в которой было кощунством. Под весом 3 человек лодка задела дно, царапнула обо что-то. Затем свободно заколыхалась. Парни налегли на весла. Денис сидел на носу, ощупывая шестом дно впереди. В сторону города вода выглядела более чистой. виднелись останки разрушенного моста через пути, поникшие столбы электрической сети, да рыжие вагоны, сливающиеся с окружающим миром. Картина в сторону выезда из города отличалась кардинально. Выглядела она по-настоящему апокалиптически уныло, тревожно и безнадежно. Напоминание о людях вымывалось дождями и хоронилось в расщелинах. Вода, содержащая в себе большое количество солей, попавших в нее, когда она была раскалена подступающей магмой, разъедала металл на глазах, превращая его в труху. Природа позаботилась о том, чтобы стереть напоминание о человеческой цивилизации. Денис нащупал шестом препятствие и быстрыми движениями определил его размеры. «Лево руля», — сказал он братьям. «Че там?» — спросил Артем. «Кажется, автомобиль». «Надо отметку оставить недалеко от берега. Можно вытянуть и раздербанить». «Вряд ли сможем. Он там по дверке в грязи. И в салон натянуло, скорее всего», — предположил на основе прошлых попыток Денис. «Если люди до мира не прибрали себе маяк, стоит надеяться, что там будет из чего выбрать». «Ну, весь-то не приберут, подавятся», — буркнул Федор. В лагере хотели верить, что благоразумие людей возьмет верх над желанием конфликтовать. А еще больше хотелось верить, что вообще невозглавляемый Дамиром нашелся тот человек, который осмелился его скинуть. Будь сейчас у власти Шурик вместо Игоря, жизнь вообще не могла пойти совсем по другому сценарию. То, что он был бы гораздо хуже имеющегося, ни у кого не вызывало сомнений. «Стоп!» — выкрикнул Денис, упершись шестом во что-то угловатое. Артем и Федор без задержки сделали несколько грибков в обратную сторону. Лодка закачалась на волнах. — Чего там? — Не пойму. Денис ощупал шестом препятствие. В прошлый раз его здесь не было. Ящик какой-то железный. — Сейф, — с надеждой предположил Федор. — Нет, не похоже, хотя утверждать не буду. Какой-нибудь распределительный щиток для электричества. «Здесь так мелко?» — спросил Артем, предполагая, что ящик гораздо ниже автомобиля. «Да, мы сейчас как раз плывем над путями». «Давай, Денис, вдоль них, до моста, а там немного перетащим лодку и снова на воду. В прошлый раз петляли между развалин, как в лабиринте», — предложил Артем. В предыдущий раз путь на маяк решили разведать по прямой и попали в настоящую ловушку. Территория между железнодорожными путями и проспектом братьев Коростелевых, являвшаяся до катастрофы складской зоной, изобиловала развалинами этих самых складов, поставленных на высокие фундаменты. Денис зарисовал маршрут, который они в итоге разведали, но в быстро меняющейся обстановке он мог стать неактуальным. Другой маршрут казался сложнее из-за большего расстояния и островков суши, которые требовалось преодолевать, перетаскивая лодку руками. Зато там вода была чище от всякого мусора, а территория просматривалась далеко. «Ладно, давайте по старому пути. Эти развалины меня пугают». Они повернули лодку и поплыли между столбами электрических опор, на которых когда-то висели провода, питающие электровозы. Небо темнело, стал доноситься гром, усиливающийся с каждой минутой. Со стороны вокзала приближалась пелена дождя. Воздух дохнул едкой прохладой, которую приносили ливни, приходящие с южной и восточной стороны. Парни оказались у разрушенного моста почти одновременно с началом дождя. Лодку успели перевернуть вверх дном и спрятаться под обвалившейся плитой. Под плотным ливнем поверхность воды стала похожа на кипящую. Дождь шумел, перекрывая остальные звуки. Молнии впивались в землю, оглушая громом. На привычных к этому людей беснующаяся стихия не производила никакого эффекта. Она была для них как обед по расписанию. Спустя минут 20 ливень пошел на спад. Серая пелена ушла за город, унося за собой гром и молнии. Разрушенные улицы наполнились шумом бегущих ручьев, вливающихся в широкие реки, оканчивающиеся водопадами в расщелинах. У опор моста течение стало заметно стремительнее. «Погнали, чтоб не попасть на открытом пространстве под второй ливень!» Денис выбрался из-под плиты и заскользил по глинистой дорожке вниз. Дождь на время сделал потоки более полноводными, поэтому лодку пришлось тащить до ближайшей воды гораздо меньше, чем раньше. Федор оттолкнулся от берега и запрыгнул последним, сделав это привычным способом спиной назад. Скинул, держа ноги на весу, обувь, затем окунул их в воду и смыл с подошв приставучую рыжую оренбургскую глину. Не, в прошлом году город еще был похож на себя, только разрушенный. Улицы, дороги, все было на месте, а в этом году я его вообще не узнаю. После схода снега он уже и на город не похож. Поделился своими наблюдениями Денис, сидя на носу и проверяя палкой дно перед лодкой. Мы с Федором вообще не знаем, осталось от нашего поселка хоть что-нибудь или нет. Если все так изменилось, мне кажется, мы его не найдем, даже если будем стоять на руинах родного дома. Федор согласно закивал. «Теперь мой дом здесь», — произнес младший брат. «Выходить далеко от дома опасно. Трещины, топи, смрад, каннибалы, чтобы у них все зубы выпали от авитаминоза». «Да никто тебя и не просит никуда идти». Артем решил, что брат принял его сожаление за готовность к действиям. «Я просто так сказал, чтобы вы поняли, как изменилось все вокруг». «И продолжает меняться. Трещины осыпаются. Скоро вместо них будут русла рек. А все эти бурления под ними превратятся в родниковую подпитку», — предположил Денис. «Кипятком?» — удивился Федор. «Ну, не вечно же им кипеть. Хотя кто знает. Может быть, первые реки будут горячими, остывающими в течение столетий». «Да ну нафиг такие реки! Я не пельмень, я купаться хочу». «Ты будешь купаться, как в прошлом году загорал под 200-градусной жарой». «На наш век особого комфорта не ждите», — мрачно спрогнозировал Денис. «Нам, как первопроходцам, придется учиться выживать и учить этому своих детей». «Я решил», — серьезно произнес Артем, — «что пока не встану на ноги, не куплю квартиру, машину, кота, собаку, большой телевизор, не съезжу в Таиланд, не женюсь и детей заводить не стану. Мужчина должен быть обеспеченным и состоявшимся, чтобы привести в дом женщину». Федор слушал брата с открытым ртом, не сразу оценив иронию. Прошло время, прежде чем он засмеялся. Артем и Денис снисходительно переглянулись. «Младший», — пояснил Артем. «Идите вы к черту, умники! За дорогой лучше следите. Вон, на камне плывем». Денис достал палкой до дна, чтобы повернуть нос. Ее конец провалился в жидкую землю, не особо помогая с маневром. Артем налег веслом на свою сторону и развернул лодку. «Этих камней здесь не было в прошлый раз», — заметил Артем. «Куча приметная, а маршрут тот же». «Значит, потоками принесло», — предположил Денис. Он посмотрел вперед, чтобы разглядеть промытые водой в земле овраги, тянущиеся с маяка. До катастрофы этот район города не воспринимался Денисом как гора. Пока он был застроен, этого не было заметно. Зато сейчас, когда он становился лысым, возвышение ландшафта над остальной территорией делалось все заметнее. Темная серая возвышенность была оплетена паутиной светлого оттенка из подушек гранитного щебня, оставшегося после исчезновения асфальта, прямоугольников геометрически правильных фундаментов, цепочками выстроившихся вдоль них и хаотичных расширяющихся к основанию горы оврагов. Денис, наблюдая за превосходством природы над памятью человечества, обратил внимание, что вода за бортом пошла рябью. «Мужики! Это что-то новое!» — кивнул он на нее. Поверхность пришла в волнение. «Землетрясение!» — предположил Федор. «Скорее всего. Просто через воду мы его не чувствуем», — согласился с ним брат. «Гребите активнее!» — поторопил их Денис, предчувствуя недоброе. Братья налегли на весла. Вода зашлепала по бортам лодки волнами, как на море. Денис обернулся назад и чуть не онемел. На его глазах гора камней погружалась в воду. «Мужики, гребите еще быстрее!» Он сам принялся отталкиваться от дна своим шестом. Братья обернулись тоже, после чего вопрос о мотивации у них отпал полностью. Камни ушли под воду. На месте их погружения появилась воронка. Она расширялась, а шум, исчезающий в ней воды, нарастал. Лодка стала испытывать сопротивление. Ее потянуло в сторону воронки. Парни с ужасом представили себе итог этой ситуации. Страх добавил им сил. Денис, забыв об осторожности, наполовину высунувшись из лодки, чтобы получше опираться на шест, помогал братьям сопротивляться течению. «Назад, Денис! Свалишься в воду! Мы не станем тебя ловить! Погибнем все!» — прокричал Артем. Денис послушался и стал действовать осторожнее. Вдруг прямо из центра воронки булькнуло, выбросив наружу облако пара. На некоторое время пропала сама воронка, а с ней и течение в ее сторону. Парни использовали этот отрезок времени с пользой. Окрестности накрыло теплым смрадом сероводорода. Газ был разбавлен, не щипал глаза и не ел нос, но его появление стало дурным предзнаменованием, таким же, как и запах. Воронка снова начала разрастаться, но лодка была уже далеко от ее воздействия. Между ними, над опустившейся водой, показались куски панельных домов, прочий строительный мусор, отгородивший лодку от сильного течения. Она не дотянула до твердого берега метров 5, мягко уткнувшись в жижу. Денис закатал штаны повыше, спрыгнул в воду и дотянул лодку до выступа, оставшегося от фундамента дома. Парни выбрались из нее и тогда уже позволили себе подробно рассмотреть локальную природную катастрофу. — Смотрите, — указал левее Федор, — а там такие же воронки. Землетрясение, вызванное, как посчитал Денис, процессами, происходящими непосредственно в этом районе, привело к появлению новых трещин и провалов. Ангар, в котором проживала община, мог в скором времени оказаться на изолированном пятачке, а то и вовсе сгинуть под землей. «Переселяться надо», — думал о том же самом Артем. «Провалы обходят нас со всех сторон. Надо, и чем быстрее, тем лучше». Земля под ногами мелко затряслась. Водная поверхность покрылась рябью. И вдруг из всех воронок одновременно ударили паровые столбы, сопровождая свое появление реактивным свистом. Тройка парней рефлекторно отступила на несколько шагов назад. Хорошо, что мы не пошли через склады. Сейчас бы оказались как раз в этой долине гейзеров. Денис мысленно поблагодарил провидение, подсказавшее безопасный путь. Какая жуть! Передернул плечами Федор. Я так ждал весну. Мне осточертел этот снег, но сейчас я бы хотел вернуть все, как было. Дорога назад отрезана, придется возвращаться в обход. Прагматично отнесся к ситуации Артем. Надо поторапливаться, мужики, сейчас, как никогда раньше, нам нужно присмотреть новое место для переселения. Будь у нас связь, я бы попросил Игоря собирать вещи. Денис посмотрел на Федора. Не хочешь вернуться в лагерь? «Один?» — испуганно переспросил он. «Ни за что!» «Тогда идемте дальше». Лодку оставили здесь же. Из нее взяли оружие, веревку, без которой двигаться по грязным оренбургским топям стало небезопасно. Были уже два случая, когда неприметная лужа оказывалась входом в какую-то яму, заполненную жижей. Только удача спасла людей от смерти. Чтобы такого не повторялось, ходили по двое или по трое, на расстоянии нескольких шагов друг от друга и держась за общую веревку. Впереди шел Денис, проверяя шестом подозрительные места. Они миновали большой участок, покрытый грязной жижей, и вышли на полого поднимающуюся вверх дорогу. Денис не был уверен, но ему казалось, что это улица Розы Люксембург. Он редко бывал здесь и знал о ее существовании только из необходимости несколько раз заходить в санаторий, расположенном недалеко от ее начала. По дороге идти было легко и безопасно. Если бы не подсвистывающие время от времени паровые столбы за спиной, пугающие своим внезапным появлением, дорогу и вовсе можно было считать легкой прогулкой. Денис рассматривал окрестности. Справа от них остались развалины многоквартирных домов, затянутые грязью. Слева от дороги, если ему не изменяла память, раньше располагался частный сектор, который из-за меньшей стойкости к весеннему половодью сохранился еще хуже. Такими темпами через несколько лет на его месте могло не остаться никакого напоминания о живших здесь людях. Природа оказалась безжалостна к человеческой памяти. У нее не было термина «историческая ценность» по отношению к созданному людьми. Она стирала с себя напоминания о них, как человек стирает выступившую на стене плесень, без всякого сожаления и сомнения. Слева также виднелись проступающие кое-где бетонные плиты перекрытия теплотрассы, идущие вдоль дороги. Во время катастрофы их местами вздыбило. Еще издалека можно было определить по торчащим вверх трубам, что место это будет перегорожено ямой. Хорошо, что такие дыры не имели большого размера. И вообще, горе Маяк повезло с разрушениями. По эту сторону не было видно ни одного серьезного провала. Остовов легковых автомобилей осталось совсем мало. Чаще попадались застрявшие в неровностях ландшафта рамы грузовиков с остатками двигателей, либо совсем без них. Тонкий металл кабин и кузовов легковушек на глазах превращался в рыжий прах. Даже оцинкованный ангар, в котором жила община, с наступлением тепла покрылся лишайниками окислов. Предусмотрительно захваченная из торгового центра посуда, произведенная из нержавейки, была для лагеря настоящим спасением. Железо, как основной продукт производства предметов человеческого обихода, быстро терял свою популярность. Оружие и то приходилось постоянно держать в масле, чтобы оно не портилось. По земле снова пробежала дрожь, вылившаяся через несколько секунд в грандиозный выброс пара широкой полосой. Ветер подхватил его и понес в сторону лагеря. Денис замер, с тревогой глядя на беснование природных сил. «Чё задумался?» — спросил его Артем. «Возвращаться надо». Денис направился назад, не ожидая решения товарищей. «Идемте скорее». Он махнул рукой и пустился легким бегом. Братья побежали за ним. От лодки они отошли недалеко, поэтому вернулись, не запыхавшись. У воды появилось ощущение горячей влажности, как в бане. — Ты собираешься переплывать? — изумленно спросил он у Дениса. — Собираюсь, но подальше отсюда. Хватайтесь, столкнем лодку в воду и потянем ее вдоль берега, чтоб не тащить на себе. Они вытолкали лодку на воду, которая перестала уходить и замерла в нескольких метрах от прежнего уровня. Проваливаясь в грязь, люди направились в сторону центра города. «Ты почему решил вернуться?» — спросил Артем. «А что, разве не ясно? Наш лагерь теперь находится в центре буквы «П», нарисованной провалами. Я чувствую, что надо спешить. Где-то под землей зреет какая-то сила, и, судя по всему, она может оказаться как раз на месте нашей общины. У нас могут быть месяцы на переезд», — предположил Артем. «Их нет. Не могу объяснить, но у меня такое же чувство, как перед тем, когда мы выбрались из расщелины. Я знал, что скоро торговый центр ухнет вниз. И сейчас чувствую, что лагерь находится в опасной зоне. Если ошибусь, буду только рад. А Игорь? Он будет выступать, что мы не сделали, как он просил». Нашел еще одну причину Федор. «А это уже не наша забота. Я сам с ним поговорю. Он должен нас поддержать». По земле прошла волна. Сочные шлепки грязи о берег раздались вслед за ней. Столбы пара со свистом вскинулись вверх. Чайник закипел. Федор прибавил шаг, заставив брата и Дениса ускориться. «Это фью! Неспроста!» С ним нельзя было не согласиться. Гейзеры, возникшие всего несколько часов назад, не успокаивались. А наоборот, с каждым выбросом становились все сильнее, будто заточенный под толщей земли кипяток наконец-то нашел слабое место и готовился к серьезному выбросу. Отойдя на полкилометра от бьющих в небо паровых фонтанов, Денис распорядился спускаться на воду и переправляться на противоположный берег. Воздух вокруг извержения волновался, делая очертания за собой зыбкими. Вкупе с постоянно дрожащей землей от мощи происходящих под ней процессов мнилось, что весь мир становится каким-то ненадежным. Это место оказалось не очень пригодным для плавания из-за неровного дна. Лодка натыкалась на мель, обойти которую не получалось. Приходилось по колено и выше в воде перетаскивать ее через такие участки. «Вам не кажется, что дно теплое?» — спросил Федор. — Денис тоже это заметил. Вода была еще ледяной после весеннего таяния. Он ожидал, что грязь, аккумулирующая холод лучше воды, будет еще холоднее. Но она была будто бы теплее. «Кажется», — согласился он с Федором, — «и меня это пугает». «Мужики, ну хватит нагонять ужаса!» — искренне попросил Артем. «У меня уже коленки дрожат». Вдруг раздался взрыв, от которого заложило уши. Огромный грязевой пузырь, поднявшийся над водой, разорвало горячим паром. В воду полетели куски земли. Парни спрятались от них за бортом лодки. Через несколько секунд все пространство вокруг наполнилось сливающимся шумом падающих в воду ошметков грязи. К счастью, до лодки они не долетели. Осторожно выглянув из-за борта, люди увидели воронку вывороченной земли с торчавшими по краям кусками бетонных плит, труб и прочего наследия человечества. Из воронки поднимался пар гораздо спокойнее, чем до взрыва. «Сработал перепускной клапан», — пошутил Артем, — «и сбросил давление». «Надеюсь, что так». Денису очень хотелось с этим согласиться. Последствия взрыва, будь они чуть ближе, могли оказаться для них катастрофическими. «Теперь с Игорем не придется даже разговаривать». Успокоил себя Федор, до сих пор считавший гнев начальства более опасным, чем природный. Парни добрались до сухого участка, бросили лодку, чтобы не терять время, и спешно направились к лагерю. Дорога была знакомой, поэтому добрались менее чем за час. Еще издалека они заметили непривычную для этого времени суток активность людей за воротами. Денис перешел на бег, чтобы поскорее узнать о причинах этого. «Что у вас?» — спросил он у Влада, складывающего у забора какие-то вещи. «А ты сам не видишь?» — кивнул он в сторону чуть ниже лагеря. Денис посмотрел туда и замер. Братья подбежали к нему следом и тут же уставились в сторону водоема почти круглой формы, которого здесь еще несколько часов назад не было. Денис бросился за ворота, чтобы поскорее найти Алену и мать. Его женщины держались вместе. Вероника шла за матерью, ухватившись за ее пояс. На плече Алены висел рюкзак, мать Дениса тащила в обеих руках по большой сумке. Увидев Дениса, они громко обрадовались. «Как хорошо, что ты вернулся!» — прижалась к грязному плечу Дениса Алена. «Мы испугались, когда начался этот свист. А ты видел, как у нас тут грунт просел?» — спросила мать. «Видел. Мы сами чуть под гейзеры не попали. Проскочили их за минуту до извержения». «Ой, слава богу, обошлось!» Мать поставила сумки и прижалась к Денису со свободной стороны. «Чё задумал Игорь?» — спросил Денис. «Не знаем. Сказали брать вещи и уходить отсюда подальше», — произнесла Алена. «Нам что, придется жить под открытым небом?» — жалостливо со слезами в голосе спросила мать. «Это пока меньшее из бед», — успокоил ее сын. «Давай мне рюкзак», — обратился он к жене. «А ты, мам, сумку. А вы с Аленой берите оставшуюся с двух сторон». «А тебе не тяжело, Денис?» — забеспокоилась мать. «А тебе легче было». Он взял самую тяжелую ношу из ее рук. «Ух ты, с кирпичами, что ли?» «Нет, это мне дали на кухне. Крысятина, судя по запаху». «Дали, значит, доверяют самое ценное. Почти как инкассаторам». «А вы, Денис, присмотрели для лагеря новое место?» — спросила Алена. «Какое там, не успели. Я как чувствовал, что надо возвращаться». Вереница нагруженных людей растянулась на сотню метров. Последним лагерь покинул Игорь, взвалив свою ношу на спину и прихватив еще корыто с грузом, впрягшись в него как конь. Он надеялся, что напугавшая их неожиданная подземная активность также успокоится, и у них будет возможность вернуться и забрать из лагеря все необходимое для обустройства нового. Напоследок он бросил взгляд на круглое озеро, появившееся в результате проседания грунта. В центре него появились пузыри газа, белую дымку которого развеивал ветер. Игорь бросил прощальный взгляд на ангар, приютивший большое количество людей, укрывший их в зимнюю непогоду. Жаль было покидать это место, но обострившаяся интуиция подсказывала ему, что видит он его в последний раз. У места переправы, где стояла лодка, народ стал собираться в кучу, с облегчением сбрасывая с плеч тяжелый груз. Алене дорога далась тяжело. Живот у нее был большим, ребенок то и дело обозначал свои действия выпирающими шишками на нем. Приходилось часто останавливаться, чтобы супруга Дениса смогла отдохнуть. В самом начале пути он забрал лямку из ее рук и нес две сумки сам и одну напополам с матерью. И все равно, глядя на то, как Алена мучительно переносит дорогу, Денис стал опасаться, что у нее могут случиться преждевременные схватки. Он поравнялся с ожидающими людьми одновременно с Игорем. Глава общины тоже выбился из сил из-за непомерно тяжелой ноши. «Ух ты, блин!» Он утер бегущий со лба ручьями пот и сел на груз в корыте. «Денис, не приглядели место?» «Не успели». «Они чуть под гейзеры не попали», — заступилась за сына мать. «Серьезно?» «Да, мы задержались под мостом из-за ливня». «Прямо не пошли?» «Нет. Дорога там не очень путанная». «А теперь ее и вовсе нет. Что вы видели?» — спросил Игорь. Народ подтянулся послушать. «Мы как раз через карастели перебирались, когда прямо рядом с нами в воде начала появляться воронка. Мы гребли, как ненормальные. А потом из нее поднялся первый пузырь. Он пах сероводородом, что меня напугало. Правда, это помогло нам справиться с течением и выйти за его пределы. Потом начали бить гейзеры. А дальше я решил, что надо возвращаться, поскольку появилось чувство, что это извержение как-то заденет и наш лагерь». «И оказался прав», — закончила мысль мать Дениса. «Я вижу, Инна, Денис толковый парень. Все правильно сделал. Скажи, а маяк с виду безопасен?» «С виду, да, безопасен». «Ладно, хорошо, будем переправляться на гору». Помимо лодки, на которой плавал Денис с товарищами, имелись еще и две другие. Первая экспериментальная, с кучей огрехов и сомнительных конструкторских решений. Ее использовали под вещи, потому что она была слишком неустойчивой. В ней даже грести было страшно, потому что она опасно раскачивалась с борта на борт. Денис перевозил Алену и мать самостоятельно, не доверив самый ценный груз никому. Переправа затянулась до самой ночи. Когда уже стало совсем ничего не видно, ее прекратили. Ночи после катастрофы сделались намного темнее, чем прежде. Сумерки быстро переходили в непроглядную тьму. Ночью случился дождь, небольшой, но промочивший одежду. Периодически дрожала земля, а со стороны новой достопримечательности регулярно доносились пугающие звуки. Утром стало зябко, от воды поднимался туман. Поеживаясь от холода, народ начал собираться в дорогу. Артем и Федор вызвались быть провожатыми, показывая безопасную дорогу. Денис остался на переправе, чтобы помочь с ней, а затем вести по маяку тех, кто переправится позже. Через 2 часа все жители лагеря находились по другую сторону водораздела. Солнце начало пригревать, разгоняя утренний туман. Исходящая паром воронка предстала перед людьми во всем своем разрушительном великолепии. Она пыхтела смрадными выбросами и шипела, как паровоз, пугая детей. Колонна растянулась далеко и была похожа на огромную змею, ползущую в гору. Денис снова оказался позади всех. Он шел рядом с Аленой, матерью и Игорем, надрывающимся под тяжелым корытом. «Что там?» — поинтересовался Денис. «Запчасти для парового электрогенератора». «Да?» — удивился Денис. «Из пара можно получить электричество?» «А почему бы и нет? Вы же можете получить его, вращая ногами колесо со встроенным динамо?» «Ну да», — согласился Денис. «Я вообще-то в этой теме полный профан. Мамино воспитание», — пошутил он. «Я научу тебя некоторым вещам», — пообещал Игорь. По воздуху пронесся низкий гул, пугающий своей силой. Денис обернулся. При свете дня с высоты горы была видна территория, на которой находился их лагерь. Округлая крыша ангара и часть забора. Но там что-то происходило. Ангар, как сначала решил Денис, из-за горячего воздуха, бьющего из воронки, будто бы заколебался. Но чем дальше он наблюдал, тем отчетливее понимал, что марево здесь ни при чем. Ангар медленно погружался под землю, как в трясину. Народ замер, наблюдая за тем, как казавшееся день назад надежным прибежище исчезает, проваливаясь в землю, как в болотную топь. Полное погружение ангара увидеть не удалось из-за пара, появившегося на большой территории. Земля дрогнула, заколебалась гораздо ближе к людям, кучи строительного мусора, смытые с маяка вниз, начали медленно погружаться в воду. — Не стойте! Поднимайтесь выше! — выкрикнул Игорь. Змея уныло и обреченно потянулась в гору.